Глава 10. Событие 73. Иван Пырьев совершенно неожиданно для себя стал графом и товарищем губернатора колонии, ну или, по их званиям, помощником. И звался он теперь не как-нибудь, а его сиятельство граф Иван Пантелеймонович Пырьев-Деловерский. А ведь еще 6,5 лет назад он был простым молодым стрельцом из десятка Козьмы Шустова, стрелецкого полка Афанасия Левшина. Так вот интересно судьба распорядилась, что встретился он на торгу с боярским сыном Тимофеем Ивановичем Ракитиным, который искал по поручению боярина Ивана Александровича Колтовского человека, который бы согласился отравить за казавшиеся тогда огромные деньги княжича Петра Пожарского. Вышло по-другому совсем, и Иван ни капли не жалел об этом. Графом его сделал король Дании и Норвегии Кристиан. Петр Дмитриевич Пожарский попросил того возвести в графское достоинство русского дворянина Ивана Пырьева, который в Кремле охраняет императрицу. Земель и замков никаких не надо, даже совсем наоборот. За эту небольшую услугу король получит 3 набора зефира в шоколаде в разных фарфоровых коробках и большой чайный сервиз из полупрозрачного фарфора с эльфийками разными на каждом предмете. Раз. И Иван, сын простого лавочника, стал целым графом. А дальше завертелось. Вместе со своей сотней, что подготовил Пырьев в Москве, в полку Левшина, отправились сначала в Нарву, а оттуда на 4 кораблях поплыли в Новый Свет, в Америку. Туда же, в Нарву, прибыло около 1000 семей немцев из Риги, Метавы и прочих городов, что за ляхами остались по итогам Шведской войны. Вдогонку прибыло и несколько 7 мастеров из Вершилова, все молодые. Кроме мастеров, было и 2 выпускника школы. Они специально заранее сдали экзамены за 7 класс и отправились в Америку переводчиками и учителями в школу, которую графу Пырьеву-Деловерскому нужно открыть в основанном городе. Еще из Вершилова прибыл один индеец, которого купец Ротшильд где-то раздобыл. Был он захвачен испанцами недалеко от тех мест, куда все они направлялись, и мог знать язык местных индейцев. В Дании сопровождать суда с переселенцами вышли 7 военных кораблей, что Петр Дмитриевич захватил у шведов, а потом подарил королю Кристиану. А когда уже собирались выходить в плавание к берегам Америки, в Копенгаген зашел корабль с гугенотами, что направлялись в Вершилово. Это французы, что веру католиков не приняли и создали свою. Узнав, что Пырьев едет создавать новое поселение в Новом Свете, их главный, Энрике Пуссен, попросил взять все 100 семей с собой. «Мы, мол, обузой не будем. Крестьян среди нас немного, в основном мастера, плотники, каменотесы, кораблестроители». Иван от князя Пожарского указаний о гугенотах этих не получал. Сначала хотел отказать, но подумал, что в его сотне почти все холостые, и на ком-то там, в Новом Свете, жениться им нужно. И махнул рукой. Поехали. Вернее, поплыли. А еще вернее, пошли. Оказывается, это дерьмо плавает, а корабли ходят. Приплыли, а там голландцы уже строят город. Петр Дмитриевич на этот случай инструкции дал. По возможности голландцев перекупить. Тех, кто не перекупится, арестовать и отправить в Вершилово. А дальше их отправят на Урал. Если же поселенцы окажут серьезное сопротивление, то перебить всех. Только это уже совсем в крайнем случае. Легко договорились. Их военные и так наемниками по всей Европе служат. Что им стоит еще одного хозяина поменять? Пришлось, правда, продемонстрировать возможности наших пушек. Впечатлило. Даже замятная одна вышла, непредсказуемая. Там был один голландский корабль, и когда его матросы и офицеры узнали, что русские платят в 2 раза больше, то подняли бунт, повесили капитана и 2 его помощников и попросились тоже на службу. Иван и не знал, что делать. Зачем ему корабль с бунтовщиками? Снял он пока экипаж с этого принца и отправил помогать строить город. Лишних почти 1000 пар рук точно не помешает. Голландцы свой город назвали Новым Амстердамом. Но Иван переговорил со 2-м директором Вест-Индской компании Вильямом Верхлюстом, военным инженером Крейном Фредериксоном ван Лоббергтом и губернатором Новой Голландии Петером Минуитом. И предложил переименовать город в Петроград в честь Петра Дмитриевича Пожарского. Только господа голландцы уперлись, пусть тогда будет не в честь Пожарского, а в честь его небесного покровителя, святого Петра. В итоге сошлись на том, что город будет называться Санкт-Петербург. Так сказать, ни нашим, ни вашим. Смешной случай недавно приключился. Прибыли индейцы местные, принесли кое-какие продукты и предложили поменять их на железные ножи. Были они с луками и копьями. Иван попросил одного лук посмотреть. Ерунда, составные луки, что у вершиловцев в десятке бибизяка, в 100 раз лучше. Один был и у Ивана. Предложил он посоревноваться их вождю. Индеец гордо выстрелил по мишени и попал, правда, не в самый центр. Иван отошел еще на десяток шагов от мишени и стрелу точно в центр положил, а потом продемонстрировал умение ножи метать. Понятно, что индеец не умел. Где ему железные метательные ножи взять? Зато он предложил Пырьеву побороться. Дети! Куда им против казачьих ухваток вершиловских? В итоге Ивана выбрали почетным вождем этого племени и разрешили свободно перемещаться по всем землям, что они контролируют. Вот только сейчас не до перемещений. Чуть не 1000 человек в палатках ютится. Город нужно строить, а не перемещаться.